Глава шестая. Плен и тлен. «Ага, сейчас!» Размечталась. «Выспаться мне не дали. И проснуться самостоятельно тоже». «Вампирское яблоко!» Опознала я. Открыла глаза и расчихалась так, что чуть не припечаталась лбом об пол. «Вампирское яблоко – это растение типа картофеля и очень полезное. В дело идет все». И цветы, и плоды, и клубни, и даже стебли с листьями, из которых варят отличный яд. 3 капли на кожу, и вы гарантированно избавлены от надоевшего родственника. И 30 лет каторги, если вас поймают за руку. Здесь гуманностью не страдают, а если кто-то посмеет заговорить о презумпции невиновности, просто получит в глаз от первого же стражника. Но достойные последователи семейства Медичи находятся и тут. Из клубней готовят кашицу или отжимают сок, который потом добавляют в мази. И мази эти отлично помогают от боли в мышцах и суставах, снимают воспаление, этой пакостью растирают при обморожениях. В общем, применений множество. Ради клубней прежде всего вампирское яблоко и выращивают, потому что остальные его части чертовски ядовиты. Если рассыпать свежие или сухие цветы вампирского яблока по комнате, гарантированно вымрет вся живность. Моль, мыши, мухи, клопы, звери, птицы, люди. Последние так даже в особенности. Один стебель, порезанный в салат? Что там, кусочек размером в 0,5 сантиметра способен убить человека? Но яды ведь применяются и в медицине, и в магии. Магистр Теодорус нам столько настоек из вампирского яблока перечислил из всех частей растения, что мне плохо стало. Я 2 раза на этой дряни на экзамене сыпалась, поэтому и сейчас опознала. Из сока плодов вампирского яблока делают аналог местного нашатыря. И наш ему и в подметке не годится. Вампирское яблоко поднимает человека из любого беспамятства. Спал? В обмороке, под наркозом, неважно. А вот побочные эффекты у каждого свои. Я начинаю чихать. Вокруг раздавались очень похожие звуки. Кто-то кашлял, кто-то чихал, кто-то матерился. Кажется, кого-то рвало. Не кого-то, а Лютика. Бедолага, у него дикая аллергия на вампирское яблоко. Еще и сыпью покроется, 2 недели, не меньше. А будут ли у нас эти 2 недели? Резко вернулась память. Я поднялась на руки и огляделась по сторонам. Сперва мой взгляд выхватил из темноты 5 фигур. Ну, слава лесу, все здесь. На 3 фигурах блестели золотые обручи. Элвары? Ёлка, ты в порядке? Более чем. А ты? Глупый ответ, глупый вопрос, но это мелочи. Главное, что Тёрн жив. Иначе мне шеф голову бы открутил и органы разобрал на запчасти. Насколько это возможно в плену? «В плену? А мы ведь именно там! Увы! Я находилась в клетушке размером 3 на 4, только не метра, а шага. 3 в ширину, 4 в длину. Вытянуться вдоль и наискосок я здесь могла, но не более того. И даже вытягивалась только потому, что невысокого роста. Тому же Терну придется поджимать ноги. О гуманизме здесь точно не слышали». «Надеюсь, хоть крысы тут не водятся?» Всех ребят распихали по таким клетушкам. В одной стене клетушки дверца, через которую можно лишь проползти на четвереньках. Заперта не только на замок, но и чарами. Это-то я чувствовала. Дверцы выходят на небольшую круглую площадку. Все клетушки расположены по кругу. Все сделаны из толстых металлических прутьев толщиной в руку. Разместили нас тоже толково. Маг Элвар, маг Элвар, маг Элвар. Все правильно. 2 Элвара эти прутья могли бы и повыдергивать, а вот одному не управиться. К счастью, я оказалась в соседних клетках с Терном и Винером. Лютик Винер, я Терн, Дайр Релон. Как печален этот мир. Но жизнь — это уже счастье. Ничего себе счастье. Зато под присмотром будешь. Да я бы и на свободе не возражал. «Еще бы! Это я бы рехнулась!» «Елка, ты можешь колдовать?» «Это уже Дайр. Я прекратила ругаться с Элваром и попробовала зажечь свет. Хотя бы самый простой светлячок. Куда там? Словно я домой вернулась. Ни огонек затеплить, ни сопли вылечить. И я ведь не забыла, как это делается. Просто не могу воспользоваться разлитой вокруг силой. Что вообще здесь происходит? Та-дам! Торжественный аккорд в каком-то там диез-мажоре. Ну, не специалист я в музыке. Музыкальную магию и ту жду с ужасом. Кому медведь на ухо наступил, а на моих ушах стадо африканских боевых слонов чечетку отплясывало в полном составе. Прогремел так неожиданно, что я даже подпрыгнула. Тут же хряпнулась головой об потолок и зашипела. Блин, ну не садисты? И в этих конурах и 2 метра высоты нет. Именно. Если мы в ближайшее время не выберемся, я прямо ходить разучусь. Как бы нам вообще ноги не оторвали? По помещению разлился неяркий свет. И на круглую площадку спустился какой-то человек. Какой-то? Человек? Да не человек он, блин, компот. 100-процентная помесь. Человек с оборотнем, не иначе. Для простого человека от него не то ощущение. Это словами не передать, это видеть нужно. Для эльфа у него уши не те и глаза другие. Для вампира клыков нет. Хотя клыки проявляются вплоть до 15-го поколения. Да и вообще вампиры не так генетически ощущаются. От вампиров такой холодок по позвоночнику. Невысокий, плотный, 50 на вид. Значит, ему где-то до 200. Длинная мантия подметает грязный пол, а расцветка... Ну-ка, ну-ка, алый? Стихийник? Но какой? Огонь? Вода? Земля? Смотря какая оторочка на рукавах и капюшоне. Белый воздух, синий вода, красный огонь, черный земля. И, похоже, черный. Ну да, каменные элементали. Кто ж их еще создать может? Лицо определенно не эльф и не вампир. Простоватое такое личико. Широкое, но с картошкой. Глазки маленькие, утонувшие в морщинках. Уши торчат. Волосы светлые, редеющие. Чубчик падает на лоб. Ну, просто передовик производства. Знать бы еще, что конкретно он производит. И что собирается делать с нами? Думаю, нам сейчас это расскажут. Со всеми душераздирающими подробностями. Терн не мог не оставить такое событие без комментария. Я тихо фыркнула и попыталась принять нормальную позу. Любую опасность лучше встречать не на четвереньках. «Здравствуйте, гости дорогие!» «Точно полукровка. Это приветствие в ходу только у оборотней. Там им встречают любого гостя. Но для чистокровного оборотня в волшебнике, стоящем перед нами, слишком мало звериного начала. Это не подделаешь». «Полагаю, что вы Дайр. Это Лютик, Элвары, Эрилон и Виннер. А вот и жемчужины моей коллекции. Сам Эверел, Эстрелан Антеарьера. И, разумеется, единственная девушка в вашей компании. Елочка, не так ли?» «Так», — процедила я. Мага это не смутило. «Должен выразить вам свое восхищение. Женщина... Студентка на факультете самоубийц. Впервые за столько времени. Да еще такая способная к магии смерти. Мало того, вы стали легендой последней войны. Студентка, которой удалось спасти 2 королей и выиграть войну. Которая привела в Элварион драконов. И мало того, умудрилась договориться с этими кровожадными чудовищами. Раньше я предполагал, что слухи врут. Это их обязанность — врать напропалую, но теперь вижу, что все это чистая правда. А как вы расправились с моими элементалями? Очень удачная шахматная комбинация. Жертва слона в обмен на спасение короля. И не будь у нас здесь других приятных сюрпризов, вам бы вполне удалось уйти. Отдаю вам должное. Вы были восхитительны. Я наблюдал за спектаклем через зеркало и готов даже простить вам элементалей. Это зрелище и большего стоит. «Нашей свободы?» — брякнула я. «Ну и дура. умнее ничего не придумала, но язык без костей. А может, пойти к Березке и попросить провести такую операцию по вставлению костей в язык? Она сможет, точно. Лицо мага скривилось так, словно его лимонами в чесноке накормили. Отличная, кстати, закуска под слишком сладкий ликер, который гонят эльфы, но сам по себе несусветная горечь. «Елочка, не разочаровывайте меня!» «Да я и очаровать особо не старалась!» «Пока вы единственная женщина в мужской компании, так что это неизбежно. Вами будут увлекаться, вашим умом и обаянием». Ни первого, ни второго я в себе пока не наблюдала. Ну и брякнула от души. «Во всяком случае, пока Азели нас не найдет». «Азели? Ваша вампирша?» «Да, есть такая». «Елка, держи себя в руках». Голос Терна предупреждающе звучал в моем разуме. «Я не могу читать его мысли. У него сильный амулет. Но мне кажется, что Азели он знает». «Да, печально». «А чьим гостеприимством мы наслаждаемся?» «И как Терну удается одновременно разговаривать со мной и с ним? Гений! Одно, но скромное слово!» «Мое имя Арейс Шенат. Хотелось бы сказать «к вашим услугам», но боюсь, что это вовсе не так. Скорее, это вы доставлены сюда для моего удобства». Имя было знакомым. Я напрягла память. Что же я слышала и от кого? Арейс, Арейс, Шенат. А если образовать уменьшительную форму? Рейс и Шенат. Не помню. Арейс, Шенат. «Когда я отсюда выберусь, я тебя самого вместо удобства приспособлю», — прошипел Тайр. Увы, на волшебника ничуть не подействовала угроза превращения в унитаз. «Сразу хочу вас предупредить. Не делайте глупостей, только сами покалечитесь». «Каких глупостей?» — уточнила я. «Не пытайтесь колдовать или бросаться на меня. Клетки прочные, их и втроем не разломать. А что до волшебства? Прежде чем будить вас, я распорядился напоить всех волшебников настойкой...» «Калихан красный!» — выдохнула я. «Вот откуда этот привкус во рту! Такой, будто акварельную краску лизнула и медом закусила! Калихан красный напрочь отшибает все способности к магии! Суток на 5-6, в зависимости от дозы!» «Умная девочка!» «Да нет, я бы, может, и не догадалась, возьми вы другое снадобье! Просто у Калихана привкус противный! Сколько вы нам дали? Стакан? Два?» «Стакан в дозировке 5 грамм на литр». «Паршиво. То есть проглотила я этой пакости 0,5 грамма, а то и поболее. 5 дней без магии минимум, если не больше. Это ведь рассчитывается на средний вес, а не на мои кости. Мне-то до среднего веса еще 8 килограмм наедать, не меньше. Так и до анорексии недалеко. А Элварам вообще слова не давали. Я что, дура себе голодом морить? Просто на магии все сгорает, сколько ни сожри. Хоть 1 килограмм пирожных на ночь. 2 боевых заклинания, и ты опять как доска, тонкая и звонкая. Раньше, чем через 5 дней, нам можно не дергаться. А зачем вам это понадобилось? Могли бы дать нам что-то попроще и прикончить. Тот же отвар Реттала. Действие у этой гадости было то же самое, но после Калихана Красного я чувствовала себя вполне адекватной. После отвара Реттала меня можно было препарировать как лягушку, без наркоза. Я бы ничего не почувствовала, или... «Меня попросили не уродовать вас. Ни отравами, ни пытками. Наш компаньон имеет к вам некоторые претензии». «Они бы он...» Лютик громко и отчетливо объяснил, что неизвестному компаньону надо сделать со своими претензиями. «А вот ругаться не стоит. Я этого не люблю», — пригрозил пальцем противный тип. В следующую секунду меня просто скорчило от боли. Ощущение было такое, словно мне сперва дробили кости, потом вытягивали их по-живому, а потом еще и прижигали по ходу вытягивания. Очнулась я уже на полу, свернувшись клубочком. Болело все, даже то, что уцелело после транспортировки в клетку. И теперь я знала, почему нас сюда загнали. И выдохнула сквозь зубы. «Клетки Ривилет!» Ребятам это ровным счетом ничего не говорило, разве что Терну, но он попросту не в счет, он же телепат. Клетки Ривилет. Паскудное изобретение придурочного мага. Впервые появились не так давно, 1015 лет тому назад. Клетки самые обыкновенные. Вся их мерзкая фишка заключалась в том, что на прутья накладывалось достаточно сильное и мерзкое заклинание, которое позволяло выбивать информацию, не отходя от кассы и не прибегая к услугам палача. Клетки служили и тюрьмой, и камерой пыток в одном флаконе. Причем еще одной гадской особенностью было то, что если установить несколько клеток, они начинали между собой взаимодействовать. Никто так и не разобрался, за счет чего это происходит. Но если в здании было несколько клеток, и в одной из них начинали мучить кого-то, все остальные клетки включались автоматически, и в результате мучились все сидящие в них. Этого эффекта можно было избежать только расстоянием в 500 или более метров, и никак иначе. Только расстояние. Хорошо, если ты шайку разбойников поймал, только шайке в этом мире делать нечего. Будешь по лесам прятаться, тебя быстро местные монстрики поедят. Или вампиры с оборотнями за отлов возьмутся. А это такие милые создания. Ночной кошмар всех воришек города. В результате здесь есть только одиночные грабители. Шайки – редкость. Клетки занимают место. Заклинания надо обновлять и поддерживать. А это опять-таки деньги и время. И нафиг козе баян. Завел одну клетку и живи спокойно. Дешево, сердито и вообще проще один раз оплатить хорошего палача, чем постоянно эти гнутые прутья. Короче говоря, клетки были редкостью. Держали их не больше одной штуки на город, а тут целая камера. Но каким образом? «Все очень просто, девочка», — мерзавец чуть ли не хихикал. «Я что, опять говорю вслух?» «Да, и сейчас тоже. Постарайся себя контролировать». «Легко тут всяким ушастым говорить. Я не Зоя Космодемьянская». «Нет, а придется». «Спасибо, а то я не знала. Я-то думала, меня тут пирогами угостят. А что там говорит наш гостеприимный хозяин?» «Никто еще не додумался до очень простой вещи. Клетки Ривилет настроены так, чтобы взаимодействовать. Значит, достаточно заговорить одну клетку, а потом просто растянуть заклинание на остальные». Я попыталась рассуждать здраво. «Это же чертова прорва сил! Конечно, растягивать проще, чем заговаривать, а только все равно много. У одного человека столько нету». «Сообщники!» Прорвался в мои мысли голос Элвара, но прежде чем я успела хотя бы утвердительно подумать, не то что кивнуть, маг заговорил. «Разумеется, моя дорогая, разумеется!» «Медведица Гризли тебе дорогая, козел безрогий!» Слух я этого, понятное дело, не произнесла. Почему? Ну, вот не мазохистка я, и все тут. Но реплику подать все же пришлось. И как же вы справились? «За счет семилистника белого». Вот тут мне поплохело без всякой магии клеток. Даром, что полукровка, этот маг вовсе не выглядел полным и законченным наркоманом. А ведь на полукровок эти снадобья действовали гораздо сильнее, вызывая дикое привыкание уже с первого раза и с минимальных доз. Но, увы, он... Кажется, стихийнику нравилось меня удивлять. «Вы хотите узнать, елочка, почему у меня не случилось привыкание к наркотикам?» «Кактус мексиканский тебе, елочка, и под одеяло его!» «Ты повторяешься». «Отвали вредный голос в подсознании. Если убьют, то хоть не любопытством». «Разумеется, и если можно, с заклинаниями и рецептами». «Ваше любопытство делает вам честь». «Хороша честь, если нечего есть», — ответила я народной поговоркой. «Расскажете?» «Елка, ты что, рехнулась?» Я развернулась и смерила Релона презрительным взглядом. «Да что бы ты понимал в ласточкиных гнездах! Над решением этой проблемы бьются поколения алхимиков. Даже если это будет последним чтивом в моей жизни, я желаю это знать. Это же готовая работа на звание магистра магии!» Релон фыркнул и затряс головой, как лошадь. «Я всегда знал, что ты чокнутая, но чтобы настолько...» «Еще сильнее. А в двух словах, нельзя вашу идею, а?» «Нельзя!» Раздался рядом голос, и на свет выступил второй маг. Этот мне понравился больше. По внешности. Невысокий, полненький, лицо круглое и такое уютное-уютное, как у любимого дядюшки, который оставляет тебе наследство. Тепленькая такая улыбочка, волосы черные, глаза голубые, в тон мантии. Лекарь. А оторочка фиолетовая. Специализация алхимик. «Ты уже догадалась, девочка?» «А чего тут догадываться?» Звонко спросил Дайр. «Эта елка сплетнями не интересуется. А мне Азели все рассказывала. Для нее эта история недавно случилась». «Какая история?» «И как же теперь наша история звучит в устах народа?» «Правдиво», — ухмыльнулся Дайр. «Как и любая история о предательстве». «Это не было предательством», — огрызнулся второй прибывший. «Мы просто сделали то, что считали самым лучшим». «И как же это выглядело с вашей точки зрения?» — насмешливо спросил Тюрн. «Пусть вас всех повесят во благо народа. Глупости. Мы просто старались найти общий язык с существами, пришедшими в наш мир». «Прошу заметить, существами, которые желали завоевать этот мир». «В их мире произошла катастрофа, и они вынуждены были бежать». Сопротивлялся второй. «Загадили свой мир», — популярно объяснил Лютик. «Наткнулись на наш и решили его тоже загадить». «Глупости. Их знания могли спасти миллионы, сотни миллионов жизней. Только благодаря им мы живем столько времени». «И зря живете». Дайр покривил губы. «Никому от вас никакой пользы. Лучше бы вы тогда в свалке погибли». «Да в какой свалке?» — взвыла я. «Немедленно объясни!» «Как скажешь, командирша». Голос Дайра был насмешливо протяжным, так что получалось повествование в былинном стиле. «Жили-были два талантливых парня. Рейси Шенат с факультета стихийников и Шотри Лакнет с факультета медиков. Я угадал?» Второй маг поклонился сдержанно и с достоинством. «Шотеран Лакнет, вы угадали, молодой человек». «А чего тут угадывать? Я же говорю, знаю эту историю. Понимаете, все бы ничего, хорошие парни, талантливые, но почему-то ни один из них не интересовался женщинами. Но это тоже не страшно, у нас и похуже лечат». «Лечат, это я точно знала. В мире техники сексуальные меньшинства становились сексуальными большинствами. А в этом мире никто терпеть такое безобразие не собирался. Демографическая ситуация, опять же, рабочая сила, да и просто нефиг извращаться. Было установлено и научно доказано, что гомосексуализм и лесбиянство – это просто болезни. Типа трисомии или фенилкетонурии. Только вторые болезни генетические – а склонность к розовому или голубому цвету – болезни обмена энергии. Если магическая энергия в организм поступает по горизонтали или вертикали, все хорошо, и человек способен к произведению на свет потомства. А если энергия поступает в организм не как ко всем нормальным людям, а по диагонали, за счет смещения энергетических узлов вы начинаете заглядываться на особи своего пола. Обычное энергетическое извращение. Лечится за 3 сеанса. Стоит раз выправить, и оно никогда не вернется. Обычно в этом мире людей обследуют до достижения ими 17 лет. Но если ты маг, если ты сильный маг, тебе не составит никакого труда скрыть свою особенность. Хотя обычно никто ничего не скрывает, ведь отношение к секс-меньшинствам здесь как к тяжелобольным. И в первую очередь у самих искривленных. Тут это настолько не одобряется, что я до сих пор 6 лет ни фунт горчицы не видела ни одного выходца из таких меньшинств. Просто ни одного. А увидеть их, кстати, очень легко. За счет искривления потоков энергии искривляется аура. Любой лекарь распознает ее вмиг. Жили мальчики дружно, аж с 15 лет, как поступили в универ. Как в одной комнате оказались, так и поняли, что им друг без друга не прожить. Директор, кстати, подозревал, что зачинщиком стал именно Рейси Шенат. Он все свое детство провел в Азермоне, а там есть такая вещь, как гаремы. В одном из них маленький Рейси свои привычки подцепил. «Насилие над ребенком запрещено», — заметила я. «Один звук, и такое начнется». «Не начнется», — отмахнулся Терн. «Елка, правительством всех стран Азермон просто выгоден. Паразиты и подонки будут существовать всегда, хоть удавись. Поэтому в Азермоне просто приняли максимально благоприятные для них законы. И вся эта сволочь сползлась туда. Дешево и сердито. С одной стороны у них море, где кореем им спуску не дают. С другой — элвары, к которым приедешь за шерстью, а уедешь и без кожи. С третьей...» «Не вдаваясь в международную политику, я все поняла. Помойку лучше держать там, где смердит меньше. И что?» «И ничего хорошего. Рейси нахватался мерзких привычек и совратил своего приятеля Шотри. А тот мальчик был талантливый, даром что 18 не исполнилось. Тем более сирота, все родные умерли. Погладь, почеши, приручи, скажи, что любишь, и он полюбит в ответ. А там и пользоваться можно. Чего хочет обожаемый Рейси? Эликсир, чтобы искривление ауры не было заметно? Да запросто. Ну, пусть не запросто, но талант же не зароешь». «А что, этот так и не открылось?» Винер просто не утерпел. И Дайер кивнул. «Ага. Это уже потом, после бегства, директор нашел расчеты, заметки и кое-какие ингредиенты. И разобрался сам. Ну и с помощью магистра Теодоруса, конечно. А потом приказал все уничтожить. Многие горести от многих знаний». «Понятно. Так и дознались?» «Именно». «А почему сразу бегство?» «Бегство. И даже не из универа. Почему и записи сохранились?» «И как это выглядело? Мне стало откровенно интересно». «Да очередной прорыв. Открылись врата, и оттуда поперла нечисть. Маги рванулись на прорыв, многие, и в том числе взяли студентов. Все готовы были драться и положить свои жизни, но Рейси и Шотри оказались не таковы». «Они сбежали с поля боя?» — уточнила я. Дайр искривил губы в презрительной гримассе. «Сбежали? Нет, елка. Эти двое умудрились договориться с нечистью. Подозреваю, что зачинщиком стал Рейси, а исполнителем Шотри, как более талантливый. Нечисть попалась разумная и нашла общий язык с подлецами. И смогла использовать наши заклинания нападения и защиты. Тогда чуть не треть войска магов полегла на поле. А было это около 600 лет назад. И если бы ты, дорогая, не ловила ушами слонов на уроках истории, ты бы помнила эту историю как Аркнельский прорыв». «Ах, да! Я просто имен не помнила. Там говорилось, что двое подлецов столкнулись с нечистью, и только благодаря талантам одного молодого мага-воздушника всех не перебили». «Этот негодяй подслушал наш разговор!» — взъярился Рейси. «Ну да. Мальчику было просто любопытно. Он придумал новое заклинание, увидел, как два мага уходят из лагеря, и послал за ними своего наблюдателя. У него все получилось. Он видел, как торговались предатели, и доложил обо всем директору универа. Тот распорядился принять меры, вовремя поставил исказитель, оповестил всех магов и сумел в итоге выиграть стычку с нечистью. А сообразительный паренек получил после войны орден. И мучительно сдох через несколько лет». «Не совсем так. Его действительно отравили, но он попал в клан вампиров. Тех, что специализируются на убийствах. А поскольку во время Аркнельского прорыва он спас и несколько достаточно знатных вампиров, те, в свою очередь, дали ему мутаген. В итоге паренек прожил долгую жизнь, да и сейчас вообще-то живет. Просто имя сменил». «Вступление в клан вампиров происходит, если ты женишься или выходишь замуж за одного из клыкастых. Или если ты сделал что-то очень важное для клана и пожелал, или оказался на пороге смерти. Во всех случаях тебе обязательно дают мутаген, проверяют ваши чувства и добро пожаловать в отряд клыкозавров. Нам именно вас и не хватало. А при вступлении в клан получаешь и новое имя. Человек, эльф, гном, оборотень, да хоть черт с рогами, умер. Да здравствует новорожденный вампир, дешево и сердито. А предатели? Это уже Релон. Что, мало по морде получил? Продолжение захотелось? А предатели умудрились свинтить с поля битвы. Вполне в духе извращенцев. И Дайр туда же? Волна боли не заставила себя ждать. Я со стоном скорчилась на полу. Мы не извращенцы. Это вы, жалкие идиоты. А мы любим друг друга. Да, Рейси? Рейси обнял приятеля за плечи и нежно поцеловал. «Не боли у меня каждая клеточка, меня бы попросту стошнило. Да, не созрела я для Эммануэли и Голубой Луны». «У тебя еще все впереди». «Типун тебе на язык, зараза! Вот розового окраса в жизни мне как раз не хватало». «Вообще-то я о связях с мужчинами, но каждый думает в меру своей испорченности». «В меру примеси элварской крови». «Дорогой, иди наверх. Тебе еще предстоит масса работы. Не стоит расстраивать себя, а то будут дрожать руки. Ты у меня такой чувствительный, такой тонкий. Тебе вообще не стоит приходить и общаться с этим отребьем. Иди, полежи, отдохни. А я сейчас покончу с этими мерзавцами и присоединюсь к тебе». Рейси понадобилась всего минута на тошнотворно-сладкое сюсюканье и два поцелуя в засос, чтобы добиться своего от приятеля. Мне было противно, но и завидно. Почему я так не умею? Вот сколько я всего пыталась добиться, и все прахом, сколько ни сюсюкай. «Так я же телепат», — поддразнил меня Элвар. «А я не про тебя». «Да ладно тебе преувеличивать». «Преувеличиваю, есть маленько, но все равно обидно. Вот никогда так не умела. У большинства моих подруг это на автомате. Хочешь что-то получить – притворись дурочкой, а у меня по-другому. Хочешь что-то получить – постарайся честно все объяснить, авось поймут». «Не быть тебе политиком». «Ура!» Хотя в этом мире политики как таковой почти не было. Всех объединял магический универ, и политика на протяжении веков у него была одна и та же – мир и покой, никакой войны. Человек не человеку – друг, товарищ и брат, и никак иначе. «Не нравится такое положение дел, Ваше Величество? А ты делом займись, налоги снись, плотины построй, дороги проложи. В войнушку поиграть хочется? Так зачем же дело стало? Каждый год, а то и чаще, чем раз в год, открываются врата, там или здесь. И из них выползает разная нечисть и нежить, которая начинает активно питаться. Само собой, не салатом из свежих огурцов. Меч в руки и вперед на защиту народа и отечества. Не своего, так чужого. А попробуешь воевать, на тебя мигом ополчатся все маги. Вон, Дейлову братику напинали всем коллективом и остальным объясняли, как себя вести. Точно таким же образом и на протяжении веков. Молодцы все-таки были основатели, конкретные чуваки. Стоило Шотре уйти и из-под маски, теперь я уверена, что это именно маска заботливого героя-любовника, блеснули клыки вампира. Фигурально выражаясь, конечно. «Ну что, сопляки, получили моральное удовлетворение?» «Попытались», — кисло огрызнулся Лютик. «А завтра его получу я, скормив вас драконом». Эти слова мгновенно опустили меня с небес на землю. «Драконы! Лилия!» «Лилия? Та маленькая белая драконочка?» — невинно уточнил алхимик. «А вы, конечно, ничего о ней не знаете», — съязвила я. «И на нас наткнулись чисто случайно. Шли и пришли? Мы хоть еще в горах или уже нет?» Как ни странно, Рейси на первый взгляд успокоился и производил впечатление почти нормального человека. «Значит, задумал какую-нибудь пакость. Либо сказать, либо сделать». «Конечно, в горах. Здесь очень удобно работать. Если случаются взрывы, их легко списать на землетрясения или лавины, а вырвавшиеся из клеток результаты опытов на открывшиеся межмировые переходы». «В тех же самых горах?» «Это просто прекрасные горы для меня и Шотри. Я сам устраивал нашу лабораторию и решил, что это просто идеальное место. Для эльваров эти горы — нудная обязанность. Они патрулируют их, но не лезут вглубь. Просто отсекают всех, кто идет с территории Азермона. А что до Азермона, там почти нет магов моего профиля. Можно колдовать, а тебя никто и не вычислит. А если попытается, сперва все равно проведет разведку. А в горах так нередки несчастные случаи, обвалы, лавины». Я не обратила на эти слова никакого внимания. Да, на совести этого мерзавца не одна жизнь, и даже не один десяток. И, может быть, в этом списке окажусь и я, но пока я жива. И далеко вы нас утащили от Элвариона? Пытаетесь узнать, где находитесь? Пожалуйста. Это колдовство я тоже знала, в теории. На практике у меня всегда получалось что-то порнографическое, а у него спокойно так. Изящное движение руки, слабое колебание силы, и алхимик развернул в воздухе полупрозрачную карту Элвариона и Азермона. Горы были видны особенно четко. «Вы сейчас вот здесь». Крохотная красная точка мне ни о чем не говорила, но Терн определенно помрачнел. «И?» 3 дня пути от места нашей драки. К тому времени, как нас найдут, могли бы и вовсе не искать. Меня это не утешило. Телепортацию вы опять провели с помощью наркотика? Да, я стараюсь применять его как можно реже, но иногда без этого просто не обойтись. Вот как в случае с вашей драконицей. Да, конечно. А нафиг вам сдалась драконица? «Елочка, вы спрашиваете, зачем алхимику дракон?» Я почесала нос. «Ну да, в драконе в дело идет все. От чешуи до костей и зубов. Кстати говоря, если бы Лори не охраняла мои вещи, мой плащ давно бы свистнули алхимики на опыты. У них вечная нехватка ингредиентов из дракона. Хотя Терн и наладил кое-какие поставки сброшенной чешуи, сломанных когтей и выпавших клыков. А Лаванда даже согласилась раз в полгода сдавать немного крови для опытов. После этого все алхимики Элваров полюбили ее как родную маму. Смешно звучит? Попробовал бы кто-нибудь выбить у директора ассигнование на новый, ужасно интересный и захватывающий проект? Если стоит он дороже чугунного моста. А учитывая, что за одну чешуинку дракона платят золотом по весу 1:45, в смысле... Сыплешь столько золота, чтобы 45 раз больше чешуи весило. Хотя бы на одном факультете универа просто готовы были носить элваров на руках. Знаете, я не думаю, что дракон вам нужен просто так. Мне кажется, вы замышляете что-то глобальное. Рейси от души рассмеялся. Сообразительность, эрудиция, любознательность и все в таком юном возрасте. Знаете... «Если нас, Шотри, компаньон, все-таки оставит вас в живых, я предложу вам место в нашей лаборатории. Раньше у нас не было помощников, но, полагаю, вы справитесь. Жаль, конечно, что вы женщина, но, может быть, это и к лучшему. Ни я, ни Шотри не будем ревновать к вам». «Соглашайся». Взвился в черепе голос Элвара. Я очаровательно улыбнулась. «Я польщена. А все-таки...» «Разумеется, вы правы. Нам нравится решать задачи, достойные Бога. Что вы знаете о секрете бессмертия?» «Мало. В частности, то, что его можно достичь, но хороших идей пока ни у кого нету». «Неверно». «И в чем же?» «Хорошая идея, разумеется, есть у Шотри. Я всегда знал, что он гений. Просто никто не мог оценить его идей. Елочка». «Сколько живут драконы?» «Потенциально они бессмертны, как и эльфы, но...» «Минутку! Как можно достичь бессмертия с помощью дракона?» «Далеко не всякого дракона. Дело в том, что нужен новорожденный дракон. И не сам дракон, а его сердце». «Значит, для этого вам и понадобилась лилия. А второй дракон? Непорочное зачатие у драконов не в ходу». «А второй дракон у нас уже есть. «Сын Эдельвейса, если вам интересно». «Очень», — заверила я. «Нарцисс?» «Нет, другой, старший сын, шиповник». «Но как вам удалось поймать дракона?» «О, это было несложно. Вас же я поймал». «С помощью вампирского яблока? Но оно не действует на драконов». «С некоторыми усовершенствованиями отлично действует. Я же говорю, Шотри просто гений. А я не знал, что у Эдельвейса есть еще один сын», — заметил Терн. «Разумеется, но вы скоро познакомитесь. Наши зверушки голодны». «И вы собираетесь скормить им короля Элвариона?» «Нет, и его телохранителей. Драконочка пока отказывается от еды, но шиповник прекрасно питается человечиной. Хотя и лилия поголодает дней 10, кого угодно сожрет. Все-таки это дикие ящеры». «Да», — я почесала кончик носа. «А полнолуние у нас скоро?» «А при чем здесь полнолуние?» «Не понял, Дайр. Ты мне ответь, а уж я рассуждаю сама. Знаешь, когда?» «Ну, сегодня оно и есть, а что?» «А то, балда, что спариваться драконы могут в любой день, а вот детей зачинать только в полнолуние. Кстати, а чем вам эта семья не подошла? Где Эдельвейс и все-все-все?» «Елочка, нам нужен самый зародыш дракона. Мои теоретические выкладки и опыты Шотри показывают, что надо вырезать из драконицы оплодотворенную и неповрежденную яйцеклетку и испечь из нее специальный пирог, а потом съесть его с соблюдением всех ритуалов». «Ни хрена себе идея!» — прокомментировал Лютик. Элвары молчали. Я потерла висок. Рука сама добралась до многострадальных волос и принялась беспощадно драть длинные пряди. Идея неплоха, по сути, но драконица при этом обязательно погибнет, раз. Ритуал должен быть достаточно сложным, и его не провести без ассистента, два. Драконы спариваются только в воздухе, три. Последнее я и спросила. «Они улетят или нет? Или вы на драконов ошейники наденете и афродизиак подсыплете?» «Все очень просто, елочка. Драконов можно контролировать специальным заклинанием подчинения разума. Ненадолго, но 5-6 часов нам хватит. И я, и Шотри сможем продержаться это время, а дней через 20 или около того можно будет получить наше бессмертие, поделенное на двоих». «Ну да, с помощью наркотиков можно и побольше себе позволить. Если когда-нибудь я найду этот рецепт, который помогает не становиться наркоманом, я его попросту уничтожу. Людям нельзя давать это в руки. Слишком много подлецов пожелают увеличить свои крохотные силенки». «А ведь вам очень нужно бессмертие. Наркотики дадут временный выплеск силы, но надолго его не хватит, так? И ваше даренное бессмертие заканчивается. Скоро вы умрете или нет?» «Жить можно по-разному, не так ли, ведьмочка?» «Верно». «Если нам не удастся этот опыт, мы начнем стареть. Но будем жить. При Аркнельском прорыве...» Тоном учителя пояснил Дайр. «Была использована магия, которую мы до сих пор не знаем. В человека каким-то образом вливалась сила. И на несколько дней он становился молодым, здоровым и сильным магом, но полностью покорным своим хозяевам. Наше войско встретило не только нечисть, но и их обращенные. Потому-то так сложно было справиться с этой дрянью. Полагаю, что нашим похитителям сделали что-то подобное, но в более растянутом виде. Из-за того они живы и здоровы». «Ты не ошибся, мальчик. Но тебе это не поможет». Выражение лица Рейси стало откровенно паскудным. Я покривилась. «Дайр, что с ними будет?» «Живые трупы. Ходячие, говорящие, полностью осознающие, что с ними происходит. И страшно страдающие». Лицо Рейси исказилось, но прежде чем он успел дать сигнал клеткам Ревелет, я ляпнула. «Кстати, о здоровье. Вы что, меня подлечили?» Рейси опустил руку, оставив клетки в покое. «Разумеется. Мертвая вы нам ни к чему». «Мертвая? Но у меня не было значительных повреждений». «Это не так значительно, как кажется, но ваши настойки плохо сочетаются с вампирским яблоком». Я вспомнила все, что знала об эликсире Верта, и фыркнула. Можно подумать, у них был выбор. А эликсир Верта с вампирским яблоком – сочетание недопустимое. Даже от запаха вампирского яблока у человека, принявшего эликсир Верта, начинаются судороги, тошнота, рвота, а дальше следует головокружение, обморок и кровоизлияние в мозг. 5 минут в облаке ядовитого дыма было более чем достаточно. Я бы умерла, если бы из моего организма не вывели эликсир, а это можно сделать только одним способом. Как только человек вылечивается, эликсир растворяется в крови буквально за несколько секунд. Да, если бы вы не вывели из меня эликсир, мы бы с вами не беседовали. Но благодарить я вас обожду. Правильно сделаете. Я уже поняла, что нас собираются отдать кому-то живьем. И это явно не дракон. Но кто сказал, что это будет намного лучше? Скажите, господин Шенат, а зачем вам понадобилось охотиться за нами? Тем более притаскивать нас сюда. Вы могли бы провести спаривание драконов так, чтобы мы ничего не заметили, да и прятаться вам было бы несложно, хотя бы до момента осуществления вашего замысла. А сейчас вы рискуете. Нас ведь начнут искать. Команда магов и элваров пропадает неизвестно где. Это вам не кошачий хвост. И ладно бы простых, так ведь тут король есть. Рейси... Про себя я называла его только так, — снисходительно склонил голову. — Я согласен с вами, елочка, и именно так мы и собирались поступить. Но когда наш компаньон услышал, что в горах его величество... Иронический поклон в сторону Терна был исполнен безукоризненно, почти как на приеме, только старомоднее. Он просто взбесился и умолял нас захватить вас в плен, а если не удастся, то убить. И мы послали каменных элементалей. Они должны были убить нас или захватить? Разумеется, захватить. Но если бы не удалось взять вас живыми, так тому и быть. Не удалось бы. Что ж, справились с моими созданиями. И должен еще раз заметить великолепное сочетание магии и техники. Особенно техники вокала. Она изучена мной особенно подробно. То-то наш главный музыкант каждый раз грозится уйти из универа, если ты хотя бы раскроешь рот на его уроках. Фыркнул Лютик. А Эйнар грозится удалить тебя из универа, если еще раз услышит твои стихи. Кажется, я в лучшем положении. А нафиг мы понадобились вашему компаньону? Он хочет отомстить. Мне лично? Больше всего королю Элвариона. Так он Элвар? Элвар. И очень хотел пообщаться с вами лично. Телепатически? Зачем же? Через зеркало. Пока. Рейси картинно прищелкнул пальцами в воздухе. 2 зомби втащили в зал здоровущее зеркало размером чуть ли не 2 на 2 метра. Маг таким же небрежным жестом отдернул с него тонкую лиловую ткань и бросил ее на пол. Выполнено было красиво, но настолько картинно, что потерялось все впечатление. Просто игра на публику. Картинка из журналов для мужчин одной ориентации. Терн просто не мог произнести слово «гомосексуалисты». Фи. Согласна, полная фу. Вообще-то я очень политкорректна. Мне просто за генофонд обидно. Тем временем Рейси закончил свои манипуляции с зеркалом и приложил руки к стеклу. «Третий, я первый. Первый вызывает третьего». «Земля, я ворона. Иду на сближение, лечу на приземление. Ворона вызывает землю». Терн не смог удержаться от ехидства. Я тоже оскалилась во все 32 зуба. Кто бы знал, что его величество Эверел Эстрелан и так далее в глубине души ужасно вредный и ехидный мальчишка. Очень глубоко в душе. Руки в кровь сотрешь, пока докопаешься. «Рад вас видеть, господин Шенат!» Послышался из зеркала глубокий звучный голос. «О, этот голос я на всю жизнь запомню! И когда я встречусь с его владельцем лицом к лицу, всю оставшуюся жизнь он будет шепелявить! недолго. Что-нибудь новое о наших товарищах? Тамбовский волк тебе товарищ. Я решил, что вы будете рады увидеть их, пока только через зеркало. Вы угадали, господин Шенат. Неужели они у вас в гостях? Сейчас я прикажу вашим слугам развернуть зеркало. Благодарю вас, господин Шенат. Вежливый мерзавец. Интересно, это воспитание или выпендрёж? И где он мог получить это воспитание? Или с чего он вдруг решил выпендриваться? Где? Это не вопрос. Последний купец нанимает учителей для своих детей. И вообще у нас поголовная грамотность. Может, он в детстве книжками про основателей зачитывался? Терн подхватил мою мысль на лету, но это дало нам слишком мало. В исторических романах часто подчеркивалось, что основатели всегда были безукоризненно вежливы, даже со смертельными врагами. Я не особо в это верила. Ну так кто я? А кто-то может и не знать, что бумага от вранья не краснеет и очень хорошо горит. В любом случае, подобная вежливость предполагает начальное образование. Сама знаешь, в Алварионе, да и у вампиров, это просто норма поведения. Как и начальное образование в течение 25 лет норма жизни. На колу мочало, начинай сначала. Что ты, движется он определенно как не человек. Только сейчас я поняла, что зеркало развернуто к нам блестящей стороной, и в нем во весь рост стоит та самая, или все-таки другая, фигура, по уши задрапированная в плащ с капюшоном. «Приветствую вас, товарищи!» «Свобода, равенство, братство!» — машинально выдала я. «Хлеба и зрелищ! Счастье всем и сразу! И чтобы никто не ушел обиженным!» Кажется, типчик в плаще растерялся. И правильно, у меня на лозунги только одна реакция — съязвить. Терн тихо давился от смеха. Наконец, задрапированный взял себя в руки. «А вы все шутите, елочка! Какая очаровательная привычка!» «И для здоровья полезно!» «Вы в этом так уверены?» 5 минут смеха заменяют 50 грамм мороженого, а мороженое полезно!» «Особенно для вашей фигуры!» Вы, как и в прежнюю нашу встречу, сплошной набор костей. Я на секунду даже рот открыла, ошалела до невозможности. Это когда это мы встречались? Не припомню. И почему этот тип до сих пор жив? Но за меня отлично ответил Лютик. Уж не тебе бы говорить, мачо африканский. Морду закрыл и самым крутым стал. Да елка таких, как ты, десятками по деревьям развешивала. «Лютик, маг-недоучка и мелкое хамье в придачу! Ничего, на твои заклинания и недоучки хватило! А тем приятнее с вами будет разобраться! Напугали ежика голой задницей!» Подключился Дайр. «Ты только мне в руки попадись! А уж мы сами разберемся, стрелять тебя или вешать! Пока вы у меня в руках!» Я сверкнула глазами на магов, чтобы чего не ляпнули, и ответила с такой сахарной улыбочкой, что чуть диабет не начался. «Пока да, но удержать руками ты можешь только то, что у тебя пониже пояса. А уж чтобы на троих элваров, да на троих магов, грыжу наживешь!» «Пока не нажил. Вы чудом не умерли. И только потому, что у меня не было с собой больших сил». «Это... ты? Это был ты? Это из-за тебя погибла Анна?» «Вообще моей целью являлась не она, но не жалко». Я выплюнула такое ругательство, что даже прутья у клетки слегка покраснели. «Как грубо, как недостойно приличной девушки». «Рискнешь проверить степень моей порядочности, а, жертва сифилиса? Вот бы... я бы его в страстных объятиях удушила!» «А что такое сифилис?» «Ну да, про сифилис здесь не знали в принципе, как и про большинство других венерических болезней. Это была привилегия только мира техники. Сюда почему-то ничего не распространялось. Почему? А кто знает? Люди даже диссертации на этом защищали». «То, чем ты и так являешься, спирохета!» Лютик уверенно превращал торжественное издевательство над пленниками в вульгарную перебранку. «Если так и дальше пойдет, этот неизвестный в капюшоне просто уйдет от зеркала. А этого я допустить никак не могла. Пока. Кто это такое, мы потом выясним», — решительно оборвала я приятеля. «Вот пусть он объяснит, чего к нам привязался. Его моя красота сразила?» «Вы, елочка, конечно, прелесть», — засмеялся зазеркальный негодяй. «Но счеты у меня не с вами, а с вашим товарищем». «Это с которым?» «Так с Эвереллом же». «Это кому Эверелл, а кому ваше величество?» Ввязался в перебранку обычно невозмутимый Релон. «Уж точно не мне. Да и величие что-то особо не видно». «Куда уж тебе?» И столько презрения было в голосе Элвара, что я чуть не зааплодировала. «Да это круто! И проняло не только меня». «Да если б все иначе сложилось, вашего Эверелла и на свете не было бы». «Если бы да кабы!» — подвинтила я гайки. «Вечное оправдание неудачников!» «Не я, дурак! Обстоятельства кругом по ушам вышли!» «А это мы еще посмотрим, что кому выйдет. Вот встречусь с вами и посмотрим. Интересно, как ваш национальный герой станет смотреть на тебя, елочка, когда тебя пытать начнут?» «А никак не станет!» — засмеялась я. «Тебе, бедному, кажется, что ты меня допрашиваешь, а это я тебя допрашиваю. И с пытками тоже будет. Нашел чем пугать, сопляк. В худшем случае просто сердце остановлю. Уж этой магии никакой Калихан не помеха. Я бы и сейчас это могла. Да уж больно любопытно узнать, что ты за придурок». «Встретимся и разберемся», — посулил тип в плаще. Зеркало погасло. Мы с Терном переглянулись. «Он?» «Он. Черт побери! Черт побери!» «Мда, у дураков мысли сходятся. А когда он придет за нами? Он как-то не сообщил?» Поинтересовалась я у Шената. «Завтра вечером». «Как раз пройдет спаривание драконов, и можно будет заняться нами». «Вы угадали. Что ж, до встречи завтра вечером». «Господин Шенат, а можно еще два вопроса?» Окликнула я. «Какие?» «Вы собираетесь нас кормить?» «Вечером вам принесут еду, не отравленную и без добавок». «Спасибо. А второй вопрос. Что с нашими друзьями?» «Та вампирша Элварчик?» Дайр дернулся к решетке. «Да. Вы скоро их увидите. Очень скоро». Мне не понравилась его улыбка, но спросить уже не было возможности. Маг провел в воздухе рукой и телепортировался. А через 5 минут над полом вспыхнул новый телепорт, и Дайр дико закричал, падая на пол. Из телепорта вывалились 2 отрубленные головы. Эстанор и Азели. На лице вампирши застыл боевой оскал. Лицо Элвара было спокойно и сосредоточено. И мне хотелось думать, что его смерть оказалась безболезненной.